Погода была ужасная, принцесса была прекрасная. В общем, через 2 года торговли итальянскими яхтами партнеры разошлись. Один продолжил работать со старыми поставщиками, Евгений нашел новых. «У всех амбиции, каждый хочет по-своему», — объясняет Евгений. «Нет, мы остались в нормальных деловых отношениях. Для бизнеса это лучше, чем дружеские. А произошло-то все, как в рыцарских романах, из-за принцессы. Когда появилась возможность взять эксклюзивное дистрибуторство английской «Принцесс», я даже думать не стал», — говорит Евгений и поясняет, что итальянские яхты — это прекрасно, но они не очень-то рассчитаны на наш климат, в отличие от английских. «Мне понравилась «Принцесс», это классическая породистая яхта, а я по натуре классический человек. Тяжело было брать «Принцесс», англичане очень требовательны. Их завод производит 350 лодок в год, исключительно под заказ, и продает только через дистрибутора. Цены? Покупатель платит от 600 тысяч до 6 миллионов долларов. Нужно ждать или можно сразу взять готовую яхту? Правильнее строить ее под заказ. Представьте себе, в самой маленькой яхте 30 квадратных метров жилой площади. Фактически это однокомнатная квартира. И приятнее ее сделать так, как ты хочешь. Потом один будет эксплуатировать лодку в Сочи, другой в Финском заливе. Значит, другая цветовая гамма, не говоря о прочем. Сроки? Заказал летом, получаешь следующей весной. Вы не только продаете, но и занимаетесь обслуживанием, а клиенты у вас непростые. Тут, наверное, своя специфика. Какая? Подход к клиенту должен быть соответствующий. Наши механики, из 20 сотрудников фирмы, 14 человек механики, готовы вылететь в течение суток в любую точку страны. Я сам иногда вылетаю с ними, иначе механиков не воспитать. Если человек платит большие деньги, он рассчитывает на определенное отношение. Это не все механики понимают. У вас были проблемы с клиентами из-за того, что персонал оказался не на высоте? Один раз. Теперь все заявки поступают мне. У меня телефон, видите, их у меня 3, никогда не выключается. Обычно это не гарантийный случай. Сядет лодка на мель, и человек кричит: «У меня завтра гости, друзья-олигархи. Летим снимать с мели». Если нужно, в воскресенье отправляем сотрудника в Англию, и он привозит запчасти. Я ведь сам клиент и знаю, что нужно клиенту.